Если бы не спасение Твое, Господи, если бы не благостыня Твоя, то сгорели бы мы в собственной пещи страстей, и истлил бы нас окончательно, измучил бы сатана, и никакой отрады в жизни не видели бы мы. Аще не Господь бы был в нас, никто же от нас противу возмогл бы вражьим браням одолети, побеждающие бо от зде возносятся. Но ныне утешает нас милость Твоя, благодать Твоя, которую Ты стяжал нам страданиями Твоими, кровью Твоею, смертью Твоею за нас. Слава Тебе, осем человеколюбче! Но что будет тем христианам, которые не хотят ведать Тебя, заповедей Твоих, учения Твоего? Горе им!